Об этом никто не знал. Опасные районы были огорожены военными, а в заселенных частях продолжала звучать богатая столичная жизнь. За прошедшие годы частично власть корпоратов восстановилась, и разорванные связи вплетались в общую паутину торговых взаимодействий. Продажные правительства не поддерживали настрой предыдущих мятежников, и более чем лояльны в легких деньгах. Никто не сомневался, что человечество вновь объединится, будь то космическая корпорация, военная диктатура или, что совсем безумно в глазах современников, честная и справедливая республика. В одном из самых крупных районов, посреди огромной, расходящейся на десятки километров площади, расположен дворец правительства, тоже частично неиспользуемый из-за отсутствия в том необходимости. Там, в зале для приемов, восседали несколько человек в масках, самые богатые и влиятельные люди, как с верхов, так и низов общества. Фальшивые улыбки, слова, что ничего не значили. Они жили этим до, будут и после. «Есть информация по поводу возможных конкурентов?» – спросил один из них, аккуратно разрезая кусочек мяса. «Да, конечно», – ответил ему другой, что не чурался использовать руки. Птичка шепнула, что вояки опять попытались что-то воссоздать из старых технологий. «И как? Мы уничтожили грузы курьера на подлете еще некоторое время назад. Отлично, главное, чтобы у них не было возможности нам угрожать», – кивнул его собеседник. «Да и не только военные. Любые недоброжелатели, у которых могут появиться новейшие технологии класса уничтожителя планет, опасны для нас и всего человечества». «Почему же?» – третий вмешался. «Ну как?» – первый улыбнулся. «Нам ли не знать, насколько сладка абсолютная власть? Ради нее можно и пожертвовать парочкой планет, или даже систем. Миллиарды, десятки миллиардов жизней», – посмаковал услышанное второй. «Действительно, словно муравьев давим. Думаю, предыдущие мыслили так же. По этим критериям и избирали», – подал голос четвертый. «Что за лицемерие, братья мои? Наши наставники знакомы и вместе вели разрушенную столицу к возвращению. Планы же не поменялись?» «Нет», – первый закончил прожевывать кусок мяса, проглатывая. «План по скупке всех продажных чиновников продолжается. Я уверен, скоро можно будет начать план по захвату. Военные болваны легко проглотят наживку про империю, а несколько генералов верны нам и в случае чего пристрелят несогласных. Тогда, пятый и последний вытер руки. Обсудим сроки. Год», – вопросительно посмотрел на всех первый. Люди задумчиво переглядывались, и после потянули руки наверх, единогласно. «Тогда, наша общая мечта о возвращении единого человечества, придет к началу исполнения ровно через год. Нам предстоит хорошо ради этого поработать. Приложим все усилия, дабы перехватить контроль над самыми важными ресурсными планетами. Стоит подумать также о старых, уничтоженные», — скривился один из собеседников. «Там мутантов столько, что захват потребует усилий. Зато там оружие есть помощнее, и ангары с дредноутами. Один такой серьезно нас усилит. Надо будет поискать смельчаков, готовых их вывести». Пятый усмехнулся, вставая и поднимая бокал. «Работы еще много. Удачи нам». Все согласно поддержали короткий тост. Глава «Космическая рутина», 4. «Добрался я, как и в предыдущий раз, пешком. Молча дождался пиликания входной двери и отправился к лифту. Выбрал этаж и вернулся к просмотру ленты новостей. Никогда не думал, что буду так буднично себя вести, словно реально от меня что-то зависит. Смешно». Деликатно похихиков, я выбрался через открытые двери лифта к лестничной площадке, а оттуда дальше к апартаментам Иллай. Было не заперто. Щелкнув, дверь отворилась, впуская в темноту помещения. Все окна закрыты, и лишь несколько неоновых ламп под потолком освещали мне путь в главную комнату с компьютерами. Сама девушка сидела, закинув ноги на стол, лениво щелкая мышью по открывающимся окнам. Видно было, что ей очень скучно. На светлых волосах находились большие наушники, через которые раздавалась музыка. Стоит ли ее пугать? Думаю, что нет. Обойдя сбоку, я показался ей с безопасного ракурса. Илая улыбнулась, откладывая гарнитуру в сторону, и молча указала мне на кресло, где в прошлый раз прошло чаепитие. «Так чем обязана, друг мой?» — промурлыкала довольная хакер. «Твои подарки мне очень помогли, будь уверен. Проси, что хочешь. Какой доступ у тебя сейчас по отношению к закрытой информации правительства?» — спросил я, не собираясь ходить вокруг да около. «МММ», — девушка аккуратно разлила приятно пахнущий чай. «Опять что-то выяснить надо? Благодаря тебе, я могу почти все. Конечно же, есть замкнутые цепи, куда извне пробраться нельзя. Однако некоторые вещи специально не скрывают, чтобы не сильно роптали. Как интересно работает взаимодействие преступного и законного миров, я аккуратно отхлебнул. Терпко. Подожди немного, и все поймешь. Ее рука легонько коснулась моего плеча. А насчет первого высказывания, ты даже не представляешь, как все сложно. Впрочем, такова реальная жизнь. Если не контролировать верхушки, то начнутся проблемы, как с той коготь. Очень проблемная личность. Согласен, эксцентричная, согласился я, делая второй глоток. Пугает с первого взгляда. Не поняла, и Лея замерла, внимательно на меня взглянув. Вы знакомы? Так уж вышло. И вот я заинтересовался, куда ушла эта технология, закончил я, умолчав про некоторые подробности. Получилась красивая сказка о случайностях и приключениях, которую девушка проглотила, даже не моргнув. Хакер вернулась за стол, укладывая пустую чашку в сторону. Защелкала ногтями по клавиатуре, набирая нужные пароли. Через несколько минут громкого клацания Илая громко скрипнула креслом, откидываясь. «Я всегда мониторю черный рынок на предмет разного. На всякий случай. Я уверена была до этого, что тут ничего нет, но решила перепроверить. И да, никакие бомбы, чертежи или прочая лабуда тут не проходила. Более того, этого нет по военным каналам и даже в закрытых правительственных чатах. И что это может значить? Ну, например, что эта технология все еще на нашей планетке, и кто-то не планирует пока ее вывозить. После завершения чаепития мне стало вновь не так, как обычно. Эффект отличался от предыдущего, еще сильнее открывая мне глаза на окружающее. Все плыло и одновременно замерло в абсолютной четкости. Мысли летели с огромной скоростью, приводя к новым выводам раньше, чем Илая завершила свою мысль. Неужели заказчик изначально был тут? Она повернулась на мои бормотания. О, ты полагаешь, что наша планета не была посредником, а скорее местом встречи кого-то еще, кто планирует задержаться, и они могут быть связаны с поддерживающими восстание. Это плохо, вздохнула хакер. Мы все можем от этого пострадать, если центральные решат отправить сюда карательный флот и выжечь все подчистую. А могут, если такова цель, то конечно, кивнула девушка. Я примерно полагаю, что за силы у них могут быть, исходя из того, что есть на нашей планете у вояк. Часть давно утеряна за время хаоса после революции, но многое могли вернуть и починить, как, например, парочку дредноутов. Дредноут, пара щелчков по клавиатуре, и на экране появились изображения. Огромная бандура, в сотни, даже тысячи раз превышающая размеры моего корабля. Последняя разработка конфедерации. По изначальным планам, которые когда-то слили во время революции, это должен был быть аргумент на случай внешнего вторжения существ, не связанных с человечеством. Там самые передовые на тот момент технологии и орудия. Честно говоря, очень вероятна их актуальность до сих пор. Мы не знаем, что туда наставили инженеры прошлого. Это засекречено. Почему же я ничего об этом особо не слышал? Во время начала военных действий по всем пограничным планетам, где расположились дредноуты, ударили биологическим оружием, полностью изолировав их от любых желающих заполучить. По моей спине пошли мурашки. Сотни тысяч, а может, миллиарды жизней, что были поставлены на алтарь смерти только за то, что они находились там, где не надо. Хладнокровие тех, кто отдал приказ о ликвидации, можно только догадываться. И наследники отдавших приказы сейчас в столице. Действительно, им ничего не стоит сжечь и мою планету. И никто не попытался их достать, ходят слухи, и Лея зевнула, что пираты пытались, да и организаторы восстания тоже. Но там явно что-то агрессивное выросло, и все погибли. Но это лишь слухи. Можно им поверить, раз никто не заявил о своих амбициях на осколки конфедерации. Девушка пожала плечами. Я по своей профессии привыкла доверять точной информации. Слишком много факторов. Дредноут могут прятать. Пиратские убежища расположены по всему космосу. Если он один, то против целого флота не выдержит. Его задавит числом. С другой стороны, топлива для такой махины нужно тоже очень много. Каждый час полета будет стоить слишком дорого, а значит, его стоит использовать лишь в крайнем случае. Хорошо, что дела больших людей на наши проблемы. Самое большое счастье моей жизни, призналась Илая, наливая нам еще порцию чая. Давай опустим эти глупости и проведем время с пользой. Предлагаю обсудить последние новости, или поделиться историями из прошлого. Я принял чашку и пригубил. Почему бы и нет? Новая смена, новый тик моего сердцебиения, как существа, во всей вселенной. С этой мыслью я управлял орудием, уничтожая очередную цель по координатам. Рутина облегчала все. Думать за целую вселенную и политику множеств группировок весьма утомительно. А я точно не видел себя тем героем, кто сможет подобным заниматься. Уж сколько книг прочитал, фильмов посмотрел, каждый плохо заканчивал. Но расслабляться тоже нельзя. Как только мне надоело, я перешел обратно в виртуалку. Бег стал обыденностью и совершался по несколько раз в системные сутки. Для разнообразия пришлось отказаться от пляжа в пользу другой местности. Мне нравился лес и журчащая речка по правую руку. Иногда брал город, который подстраивался под снятые с камер наблюдения записи Лилии. Натуральность окружающей действительности пугала, а новые мощности и позволяли формировать живое окружение, включая вполне себе говорящих НПС. Каждый мог со мной поздороваться, предложить отдых и помощь. Лилия чаще всего сама подходила, но иногда ко мне липли красивые девушки, в руках которых облегчающие холодные напитки. Они не имели значения для оригинального тела, но вот моему рассудку сразу становилось легче. Стоило набегаться, сразу же переходил в тир. Мне понравилось прогонять сценарий нападения чудовищ, против которых приходилось сражаться в компании болванчиков. Ну как болванчиков? Однажды пришлось рыдать над телом командира, который уж слишком натурально отдавал мне честь идти в последнюю атаку на волну гигантских насекомых. Потом еще долго отходил на плече Лилии, которая после этого перестала давать такие сценарии. Словом, постепенно я привыкал к тому, чем занимаюсь, и мое тело крепло. После завершения смены, как я и хотел, направился к офису конторы. Бывал тут два раза, буквально. Один для поступления, второй во время проверки моего корабля на возможность полета. И то прошел этот осмотр в закрытом кабинете и через пару чемоданов. Через них инженеры увидели идеальный для работы корабль. Вспоминая это, у меня на лице проявилась улыбка. Теперь все не так плохо. Вход выглядел вылизанным в своем великолепии. Помпезные колонны, высокий потолок и красивая блондинка с голубыми глазами, обитающая за стойкой. Я не был уверен в ее человеческом происхождении, настолько она не изменилась за прошедшие годы, а ее жуткая память на имена и цифры позволяла размышлять о незаконном изменении ее тела. Всегда хотел спросить Силен об этом, да забывал. «Добро пожаловать, пилот под номером 189. Привет, я аккуратно уложил свой серийный чип на стойку. Я хочу сменить транспорт. Компания не предоставляет такие услуги», — начала почти роботизированным голосом блондинка. Я не договорил, мой голос охладел. Пауза в несколько секунд, девушка проморгалась и вернулась к норме. «Прошу прощения, пилот под номером 189. Желаете оформить жалобу на работу регистратора? Рассмотрение займет 15 рабочих дней, а также расход за содержание бумаг ляжет на вас, как оформителя». «Я, не, договорил», — повторил я свою фразу. «Я хочу сменить транспорт в базе данных на новый, что недавно приобрел. После этого подать заявку на повышение в связи с качеством рабочего инструмента. Хочу сложнее задачи и оплату, что будет этому соответствовать». Зависание продлилось еще дольше, словно у девушки не было инструкций на этот счет. «Потому что мы умирали раньше, чем приходили к такому, да?» — мысленно спросил я ее, после чего ждал ответа. «Характеристики корабля», — ожила девушка. «Держи», — на стойку полетела дешевая флешка с минимальным количеством данных, куда я загрузил базовую документацию и сведения про грузовой отсек. Боевую часть и внутреннюю я, конечно же, скрыл. Это им не нужно знать. Руки регистратора мягко витали по клавиатуре, из-за чего клацанья практически не было слышно. После чего блондинка вздрогнула и приоткрыла пухлые губы. Как оказалось, даже ее спокойствие можно пробить. «Могу ли я получить доступ к вашей карточке гражданина?» «Там же», — любезно указал я, улыбаясь шире. «Как легко предугадать мысли этих вельмож. Никаких связей с преступностью», — прошептала под нос она. «Как долго данное транспортное средство при вас?» «Две смены». «Конечно же, я позаботился о том, чтобы срок был приличным. Это спасает меня от подозрения в краже, ведь в ином случае на мне оно давно уже бы висело. Вера граждан в силу правоохранителей на планете довольно сильна. А раз я так спокойно и с улыбкой стою перед ней, то и суда никакого нет». Регистратор пожевала губы и впечатала заявку, распечатывая мне бумагу. «Чистая формальность, где я ставлю подпись, а потом она отправляется в специальное хранилище. Все равно потом приходится электронную оформлять. В случае смены транспорта требуется проверка инженерами, продолжила девушка. Если это будет, как в тот раз, то лучше пропустим эту глупую часть. Транспорт в отличном состоянии. Лицензия пилота. В рабочих условиях значится базовая инструкция без специализированного обучения. Тогда стоимость. Я сам оплачиваю большую часть расходов, кроме топлива, что входит в контракт. Наша дуэль продолжалась, пока я входил во вкус ответов на все ее попытки подловить. Чистейшее наслаждение говорить не с позиции слабого, а уверенного. У меня есть тыл. Была возможность развернуться и уйти. Лишь совесть шептала попытать счастье в легальном бизнесе. В запале даже руки на стойку поставил, что раньше и помыслить нельзя было. Блондинка смотрела на это с болью, так как каждые пару минут проводила по ним салфеткой. «В таком случае ваша заявка на смену транспорта одобрена», – брякнула она по итогу. «А вот повышение. Требует и квалификации, прохождения экзамена, нового договора с работодателем и постоянное место жительства». «Постоянного места жительства, конечно. На случай нарушения правил, будет прислан штраф по адресу, как и вызов в суд, если случится что, то есть в прошлом». Деликатная улыбка регистратора ответила сама за себя. «Хм, я подумаю над этим тогда. Главное, что транспорт загрузило. И да, переоформи расход топлива, он вырос». Пока она стояла с открытым ртом, я гордо выбрался на улицы города. Холодный ветерок приятно обдал лицо, пока во мне гудела одна лишь мысль: мне нужно место жительства. И как его организовать? Дергать Иллою точно не хотелось, ей внимание лишнее противопоказано по роду деятельности. Неужели опять коготь просить? Так она с дуру мне выдаст квартиру в центре, что точно лишнее. Может, хозяйка или Силин, звучит теплее, начну с них, и если у первой ничего не выйдет, попытаю счастье у красноглазого вампира. Добрая спасительница нашей злой улицы встретила меня с энтузиазмом. Легко согласилась на разговор в ее кабинете, что являлось одновременно квартирой проживания. Отказавшись от чая, я уселся в удобное кресло и принялся за обсуждение своей просьбы. Как только дело коснулось постоянного жилья в пользовании, ее улыбка потухла. «Рип, я тебя давно знаю», — начала она аккуратно. «Но ты понимаешь, как дорого стоит жилье. Просто так отдать, без какой-либо оплаты я точно не могу. Я и не прошу бесплатно, могу и оплатить». Ее улыбка пропала совсем. «Не глупи, я же знаю, как вы тут все живете. Нет у тебя таких средств». «Легально нет». Молчание. «Но не такое долгое. Рип, у тебя вряд ли найдется 30 миллионов». «Сколько?» Мои брови поползли вверх. «Не может так дорого стоить. Так я владею этим огромным домом и тем, что строится неподалеку», — заметила хозяйка. «Это элитная площадь в очень выгодных местах. Я специально выделила отдельные квадраты под жилую часть. И продажа такого по всем формулам выходит именно так. Плюс я накинула, чтобы без себестоимости. Можно чаю?» Насладившись прекрасными печеньками со стола, я по итогу откланялся. «Да, мне такое не потянуть». Я убедил хозяйку, что не расстроился, и она вроде бы приняла это и вернулась к своей рабочей деятельности. «А что я?» Отправился к Силин. Массажный салон был в разгаре ажиотажа, очередь испускающих слюни подобно людей. Среди них как одетые в костюмы офисные планктоны, так и разодетые фифы, получившие средства от своих попечителей. Вампир мне обрадовалась, а как услышала просьбу, фыркнула от смеха. «Такая простая просьба, Рип. Ну ты и болван, что ко мне сразу не обратился. Почему? У меня с десяток личных кормильцев. Убедить их поселить тебя. Мелочь». Щелчок моих пальцев. Я уселся неподалеку, наблюдая за ее работой руками. «Это явно не так легально, как мне хотелось». «Нелегально?» Она показала клыки. «А общение с инопланетным паразитом легально?» «Не очень. Хотя, я закона такого не знаю. Потому что идиот», — фыркнула женщина. «Есть такой, старый только, конфедерации. Как раз приняли под конец существования. Запрещалось любое взаимодействие с разумной формой жизни, за исключением человека, без разрешения правительства и центрального управления. Ну и бла-бла-бла. С чего они вдруг обнаружили что-то? Вероятность есть», — покивала вампир. «Или мой народ, или еще какой. Кто знает, у меня нет выбора. Если хочу работать дальше, как человек, по совести, то обеспечь мне квартиру. Я не буду там жить, так что без проблем его настоящему владельцу». «Ага-ага», — махнула рукой Силин. «Подожди часик, спать». Меня мгновенно отрубило. Очнулся уже глубоко в темноте, пока рядом раздавались тихие голоса. Простонав, я аккуратно приложил руки к вискам, растирая. Это явно был не часик. «Прости, прости», перестаралась и ударила слишком сильно, без вины в голосе покаялась Силин. «Тебе полезно, это сняло напряжение и все глупые мысли в твоей башке». Она подвела ко мне молодую женщину, на вид моих лет, которая безучастно смотрела перед собой. «Познакомься со своей невестой». «Чего?» Вампир усмехнулась, клацая клыками. «Сам просил легально. Получи и распишись. Глава «Двойная повседневность». Перед кризисом ложка звонко отщелкивала каждый раз, когда я проводил полный круг, размешивая сахар. Аромат чая разошелся по всей кухоньке, пока передо мной лежала тарелка с бутербродами. Пальцы задумчиво сжимали и разжимали добавку Иллай, которой та щедро поделилась со мной. Небольшая бодрость пригодится в любом случае. Последнее время часто использую, игнорируя отдых. Реальные тренировки забирали больше сил, чем виртуальные. Неподалеку расположилась и механически мыла посуду та самая жена, кто стала таковой лишь по воле инопланетного паразита. Это очень мне помогло с оформлением документов. Теперь полноценный городской житель, а следовательно, имею право официального приема на работу. Нужно было видеть лицо регистратора, когда изначальный бездомный прибыл со всем набором разрешений, а потом медленно вносила мой статус, несколько раз переспрашивая. Теперь же целый список приятных бонусов. Повышение зарплаты, бонусы за долгие смены и дальше по всем пунктам, что любезно отображались позади нее на рекламных баннерах. С них и зачитывал требования, вызывая вполне слышный скрежет зубов. По итогу прошел месяц, как жизнь полностью вошла в идеальный ритм развития, оставляя тяжелое в прошлом. Не так мне важно, у кого на самом деле теперь чертежи или прототип того неведомого оружия. Невозможно повлиять на исход действий сильных мира сего, будучи простой букашкой. Как защитники нового порядка, так и фанатики старой конфедерации, все они одинаково безумны в своих действиях. Опять я смотрю на моющую посуду. Несмотря на все заверения Силин, я не мог просто так пользоваться ее жизнью и судьбой для своих личных целей, поэтому часть заработка со смены всегда откладывал на будущее. Когда мне это больше не будет нужно, она получит неплохую компенсацию. Свои же собственные тратил на обслуживание корабля, доработку, покупку софта и улучшение серверных возможностей Лили. Некоторые вещи достать легально не представлялось возможным, и мне приходилось набирать номер плотника. Простые деньги он, конечно, не принимал. Именно тогда, при первой нашей беседе на эту тему, я твердо решил, что смогу совмещать. Набрал коготь и согласился на парочку простых работ в их убежище. Что плохого в мытье полов? Вот и я не знал, поэтому тихонечко себе тер и тер тряпочкой, иногда поглядывая на тренирующуюся бандита. Иногда мы встречались глазами, и она очень жутко ухмылялась, подмигивая. Мурашки по спине, как при первой встрече. Общались реже, ибо дел, видимо, у коготь прибавилось. Будь то по ее реальному назначению покрывателя нелегальных виртуалок, так и заказные убийства. Откуда знаю? Да сама рассказывала во время этих самых разговоров, либо я слышал болтовню охраны. Она не отчаялась докопаться до истины и вырвать воспоминания прошлого из моих давно замерзших от разочарования уст. Но не выходило, уж слишком хорошо я знаю, чем это может завершиться. Любопытство, которое приведет к появлению нового мертвого тела. Имена могут быть услышаны далеко от сказавшего, принесенные порывом судьбоносных ветров. Пафосно, но иногда приходилось банальные вещи облачать в аристократичные одежды. Так, обдумывая все это, я продолжал отпивать из чашки, проясняя сознание для нового штурма собственных переживаний. Одновременно в моей и не моей квартире. Стабильное, но такое туманное будущее. Неопределенность, где все живы и одновременно сожжены в залпах мистического дредноута. Попытаться играть по обе стороны до конца, смены в космосе и парочка дел по ту сторону закона во время отдыха, промелькнула внутри мысль. Вне контроля тела рука с силой сжала чашку, разбивая ее твердыми пальцами. Осколки резали кожу, но я не обращал внимания на обжигающую боль, задумчиво продолжая разглядывать точку на столе. Женщина рядом вздрогнула и с беспокойством на меня посмотрела. Молча принесла аптечку и принялась за излечение раненого мужа. Видя это, не промолвив и слова, я вновь отметил себе добавить пару нулей в ее будущую компенсацию. «Спасибо». Тихий кивок в ответ. Я встал, отправляясь в сторону выхода, где валялась сумка с чипом Лили. Я не прекращал создавать по несколько бэкапов на случай катастрофической ситуации, поломки или ошибки со сбоями. Пережить потерянный день, даже неделю, смогу. Но вот годы общения стали бы моим концом. Жить без нее не хотелось совершенно. Не теперь, когда прекрасная наследница технологического чуда появлялась в виртуальной реальности, ведя себя рядом, как настоящая девушка. Шутила, игралась, боялась и проявляла все остальные эмоциональные окрасы совершенно без команд и шаблонов, изучая мои собственные слова и поведение. Наш симбиоз забирал из серой реальности, не стоит о грустном. По итогу в моих карманах, конечно, не океан, но небольшое озерцо средств присутствует, как легальных, так и не очень. Если будет поломка, смогу справиться. Если надо будет купить что-то больше, найду. Ароматная фруктовая палочка, имитация сигареты, зажглась по щелчку зажигалки. Сразу перед закрытым взором проявился образ Ноя. Где-то далеко старик уже создает новый план, насколько позволяют отпущенные им года. Дома, площадки портового района не исчезнут, не меняясь, а вот люди, что проносятся рядом, словно шальные ветряные потоки, могут менять свое направление или даже пропадать, укутанные смертью. Палочка догорала, распространяя сладкий дымок. Люди, проходящие мимо, лишь улыбались, вдыхая. Лучшие изобретения человечества, глубокая затяжка и волна спокойствия. Чай тоже повлиял. Я в абсолютном дзене. Натянутый капюшон, хруст шеи, готовности мысленный таймер. Бег в сторону порта, где меня ждал корабль и виртуальная реальность. Давно хотел кое-что проверить. Уж очень давно вел подготовку, прямо с момента приема на работу в коготь. Скорость выросла в разы, несравнимая с жалкими потугами на пляже в первый раз. Теперь не так стыдно, а дыхание не сбивалось. Мышцы окрепли, проявляясь на теле гораздо заметнее, чем это было раньше. «Рип, добро пожаловать домой», — мягко раздался над головой голос, когда я пересек границу между миром и кораблем. «За время твоего отсутствия все в полной норме. Я готова к передаче контекста. Привет, сейчас подключу», — ответил я легко, скидывая одежду. «Включи свет в душевой». «Да». Холодная вода окончательно расслабила меня и подготовила ко второму раунду. За это время загрузка памяти завершилась, и все было готово к полной работе. Прощелкал все нужные разрешения, передавая взлеты. Последнее время мучила паранойя о возможной поломке, поэтому раз в несколько дней даже на выходных со смены отправлялся на орбиту, сжигая топливо. Деньги были, поэтому не беспокоился за это. Час и я в беспространственной бесконечности. Сразу переключил в динамичный тир, где вокруг меня бегали очень умные, смоделированные лилии люди. Они исходили из моих знаний, привычек, поэтому борьба с ними всегда становилась испытанием. Первой на сегодня площадкой стал разрушенный торговый центр. Обрушенные этажи, обломки, что служили естественным укрытием для моих врагов. Они были все на связи друг с другом, поэтому банально убить каждого поодиночке не было возможности. Приходилось тихо передвигаться в тенях, изучая возможные пути побега и нападения, потом учитывая их перемещения и переговоры. Для этого было много разных игрушек для взлома, которыми щедро меня закидывала помощница. Я глубоко вдохнул, собираясь с силами. План сформирован, теперь нужно его выполнить идеально. Два шага из укрытия и прицельный выстрел из лазерного пистолета. Попадание ровно в голову, избавляя меня от первого противника. Напарник мертвеца было дернулся, но сразу же последовал за своим спутником. Их средство связи мгновенно зашипело, и оттуда раздался хриплый голос, что звал убитых по именам. Я хладнокровно наступил на это, беря в руки винтовку. Присел на колено, выцеливая переход на этаже ниже, где была самая целая лестница ко мне. Как по часам, спустя несколько минут там показался отряд из 5 человек. Палец идеально лег на курок, и стоило инстинктом взять вверх, я зажал его, пуская вперед череду, изрешетившую наемников. 2 секунды, после чего я перекатился в сторону, услышав громкий выстрел из снайперской винтовки. Я знал, что он на крыше из разговоров, и примерно по проигранным много раз попыткам представлял скорость реакции на мое присутствие. Теперь мне нельзя покидать укрытие, что скрывали присутствие со стороны огромной дыры наверху. Аккуратно снял магазин на автомате, заменяя батарею. Не хотелось бы случайно не рассчитать и оказаться в щекотливом положении во время окружения. А оно неизбежно, ведь снизу слышался топот десятка ног. Как только количество мертвецов перевалит за 2-й десяток, по мне ударит тяжелым вооружением. Все по военным шаблонам, любезно предоставленные ИЛАИ. «Выходи!» — крикнули со стороны. Выстрел на звук и последний вскрик перед вторым, и тогда уже никто более не кричал. смогу ли я так круто себя повести в реальности, был бы я так спокоен, зная, что ошибка будет иметь несовместимые с жизнью последствия. Стало смешно, поэтому пришлось достать из маленькой коробочки на поясе фруктовую палочку. Зажег и задымил, глядя перед собой в ожидании момента для действия, что я отрабатывал несколько раз. Это будет череда перебежек и выстрелов по точке. Использование гранат, включая особую, захват точки и пулемета. Небольшая защита от волн наступающих врагов, как в глупых старых играх-стрелялках. Потом пережить несколько тяжелых ударов, а там и босс-вертолет. Куда же без него? Лилия старалась их усложнить, но особо на этой карте не пооригинальничаешь. Я специально брал одну и ту же, чтобы отточить шаблон действий. Для того, чтобы развивать, надо осознать фундамент искусства. Искусство убивать. Как уже удалось выяснить, до конца погасить в себе это не вышло, так что виртуалка – лучший выход. Впрочем, хватит глупых слов. Фруктовая палочка упала мне под ноги, а значит, пора действовать. Они все рядом, на лестницах, выцеливая проходы. Пара мгновений и я с улыбкой смотрю на летящие дымовые. Аккуратно прошагал вперед, прищуривая глаза. Секунды три есть перед тем, как дышать возможности уже не будет. Этого хватит, чтобы пафосно съехать по перилам, оставляя троих с пробитой насквозь головой. Третий отчаянно стал стрелять, но я уже ногой отправил оружие прочь из рук, переходя в ближний бой. Драться враг умел, поэтому сие было гораздо интересней, чем перестрелка, где победа была исключительно за тем, кто первый начал дуэль. С такой позиции я понимал страсть коготь. Отточенность движений очень важна. Оценка роста и комплекции. Расстояние, создающее разрыв по времени. Перехватил кулак, подтягивая его ближе, чтобы зарядить локтем по лицу с выпученными глазами. Хруст и кровь. Дезориентация, которой воспользовался, обхватывая голову крепче, чтобы опустить к колену. Плавное перетекание за спину и добивающий пинок. Выстрел, и тело перестало двигаться. Пора дальше. Вдохнув запах крови, я зашагал дальше по коридору, уже сам применяя щедро добавляемый ко мне арсенал от Лилии. Наемники в этот раз припасли щиты, которые отлично защищали от моего оружия. Что ж, захват точки в этот раз будет сложнее. Пришлось выманивать, пользуясь окружением. Тяжелый пулемет. В прошлом такие имели огромную отдачу, обрекая его владельца быть готовым к борьбе на выносливость. Да и точность страдала. Сейчас время и технологии другие. Даже нагревалось слабо, хоть и временно. Использовалось специальное охлаждение, ограниченное примерно получасом. Потом требовалось время на восстановление. Зная это, я отстрелял ровно столько, сколько нужно. Крыша. Снайпер давно расстрелял весь свой запас впустую и остался ни с чем. Забавное условие, что я добавил в настройки арены. У всех одинаковый запас ресурсов. Свой я тратил с умом, и когда он послушно бежал на меня с кулаками, я прикрыл глаза, разведя руками. Мысленно считал каждый шаг, секунды. Стоп, мир вокруг замер, подчиняясь моим словам. Рядом появилась Лилия, услужливо ожидая уточнений. «Все отлично», — похвалил я ее. «Но иногда мне кажется, что ты их специально тупишь, чтобы они не могли причинить мне вред. Хозяин не любит проигрывать», — заметила кокетливо и. «Вот и я не хочу, чтобы это происходило, тем более, что и без поражений можно обучить человека побеждать. Интересная концепция. А что если поражение произойдет? Не сломает ли это того человека? Нет, ведь он уже будет к этому готов. Для этого существует отдельный психологический блок. Спорить с таким интеллектом труднее, чем с ее первой версией. Теперь мне не удавалось ровным счетом ничего». Лилия, заметив мой взгляд, сразу же изменила подход, меняя тему. «Что хотите добавить? Загрузи данные, что я скинул сегодня». «Загружаю», кивнула и, после чего задумчиво моргнула. «Видя, да, там пару часов. Отрендерив 3D, прокинь через все свои шаблоны и выведи в качестве рабочего NPS. Смени арену на более тематическую. Отдаю предпочтение твоей фантазии. У меня ее нет, это имитация», поправила меня Лилия. «В любом случае, исходя из контекста и специфичности оружия, ХМ, пусть будет это. Каменные подземные руины, факелы и жаровни, служившие источниками освещения, и тонкая фигура в центре Колизея, в ее руках длинный лазерный меч, коготь собственной персоной. Пришлось некоторое время снимать со стороны, на что она наверняка обратила внимание, но позволила это делать. Теперь у меня возможность посражаться с ней. Лучше противника не найти. Месячная подготовка того стоила. Дай мне тоже похожий, попросил я, вытягивая руку. Все остальное снаряжение пропало, облегчая вес. Появился такой же самый клинок из чистой энергии. Когет жутко улыбнулась, как делала всегда в реальности. Хочу уточнить, что я исхожу не только из видео, предупредила Лилия, а еще и на возможных предельных характеристиках, которые при том телосложении и уровне владения клинком. Правда, и как это будет выглядеть? Заинтересованность во мне лишь росла. 10 секунд до начала. Отсчет пошел, и я аккуратно спустился по ступеням к пескам арены. Встал, как мне казалось, в удобную позу для защиты. Фигура не двигалась, как и улыбка не сходила с лица коготь. Сигналом начала боя стал слабый порыв холодного воздуха в лицо. Стоило мне моргнуть, как фигура исчезла из поля зрения. Мой рот слабо приоткрылся, а меч уже пронзил мое тело. Коготь не остановилась, превращая меня в дышащий фарш за пару секунд. Лилия остановила, перезапуская арену. «Ну как?» – спросила она меня. «Еще». Попытка ни на что не повлияла, как и вторая. Чудовищная нечеловеческая скорость. Я несколько раз уточнил у Лилии, но и упорно отвечала, что это реальные возможности тела этой женщины. Расчеты шли по формуле, взятой с источника, видеотренировок. Погрешность была ничтожна и шла даже в минус от реального. Коготь буквально летела ко мне, пробивая защиту и жестоко уничтожая. Потом еще целый час бесконечных смертей, проходящих друг за другом. «Ну как?» – в сотый раз спросила меня Лилия, безмолвная фигура в центре Колизея. И я, дрожащий от страха, никогда не испытывал такой уровень ужаса, как сейчас. Неизбежность, беспомощность, желание выключить виртуалку и забиться в угол. Подобные ощущения, близкие по духу, возникали лишь в очень глубоком прошлом. И если события во время нападения в центре города пробуждали отвращение, то это почему-то воспринималось иначе. Мне нравится. Глава «Беспорядочное падение», легкий холодный дождь. Велотекущие потоки шли по всей улице, собираясь и отправляясь дальше в сторону другой. Каждый шаг случайного прохожего вызывал легкий взрыв-брызг. Неоновые вывески оставляли отражение, что облекало ночную улицу в совершенно другой настрой, чем днем. Ощущалась загадочность, но при этом намек на то, что после смены времени суток жизнь внутри не останавливалась. Атмосфера неизбежно менялась. Новости, постоянные рейды, все указывало на ужесточение поведения среди властей. Я догадываюсь, почему. Напряженность между центром всего человечества и приграничными территориями увеличивалась по мере все большей независимости. Изначально слаженно настроенные цепочки поставок старой конфедерации почти не существовали, поглощенные новыми, давно невыгодными контрактами. Жадность людей доминировала, пренебрегая потребностями обычных граждан. Это вело к росту преступности. Не обладая нужными административными навыками, чиновники, а в прошлом случайные удачливые бандиты, были не способны дать развитие тому, что медленно угасает. Очевидный факт для любого, кто варится в этом всю жизнь. Разница между бедным и богатым исчезала, превращаясь в монолитную стену. Впрочем, мне какая разница? Спросил я сам себя, пребывая на балконе квартирки. Одинаково небольшая, как у всех, она позволяла видеть одну из центральных улиц города. Яркая палочка новой модели легко подожглась, разнося по округе сладкий дымок. Постоянные тренировки в полном напряжении привели к удивительным результатам. Следуя программе, которую для меня разработала Лилия, я смог равномерно развиться, получая не качка-переростка, а вполне себе способного и крепко сбитого мужика. Выносливость и навыки стрельбы, базовые и глубокие знания по вооружению, привычность к стрессовым ситуациям. Все это необходимо для свободного плавания в тех водах, где остались лишь хищные рыбы. Только идиот не станет готовиться к неизбежному кризису, а он будто бы уже на грани. Звонок. Я посмотрел на балконный столик, на котором вибрировал телефон. Аккуратно взяв его в руки, открыл и посмотрел на номер. Это была коготь. Ничего хорошего в свой выходной от нее получить я не собирался. А вдруг ей пол показался не таким вымытым? Было за эти 3 месяца несколько случаев странных реакций на мою, казалось, честную работу. Так, надо успокоиться. Отложил палочку в сторону, растирая поручень, подставляя свободную руку под дождевые капли. «Алла, привет, Рип», мягко раздалось по ту сторону. Это меня не обмануло. Коготь так почти никогда не разговаривает. Скорее всего, случилось нечто серьезное, но о таком нельзя заявлять в лоб. Это не по правилам того слоя общества, к которому глава бандитской группировки принадлежала. Я уже мог представить, как она лениво лежит в своем любимом кресле, закидывая ногу выше. Возможно, она только что покинула теплую ванную, чтобы успокоить свои мысли и собраться с тем, что хочет сказать. Ее привычки тоже стали мне хорошо известны за прошедшее доверительное время. Что потревожило мою дорогую подругу? Ответил я похожим на ее тоном. Сегодня достаточно занимательная погода. Город так и сияет. Да, я тоже это вижу. Точнее, видела, пока по нему гуляла, поддержала начавшуюся тему коготь. Пришлось кое с кем поболтать наедине. Потом его выпотрошила, но это мелочи, недостойные нашего разговора. По спине пробежали знакомые мурашки. Нет, не потому что мне страшно. Просто представил ее возле неизвестного человека, пока маньячно улыбающаяся коготь использовала свой клинок, пытая нужного ей источника информации. У меня были возможности такое вообразить, учитывая прошлое, в котором мне пришлось существовать. Опять на глазах то самое лицо, и руки, по локоть в крови. Глупость какая, я зажег новую палочку, зажимая зубами. Знаешь, доверие строится на стабильности. Так ты никогда не сможешь заполучить что-то полезное. Не учи меня управлять, хмыкнули по ту сторону сигнала. Я обрубаю хвосты. До этого этот дружок достаточно счастливо жил под моим покровительством. Не бедно, мягко говоря. Обрубаешь? Эта весть ничего хорошего не сулит. Тебя прижали? Не совсем. Но это тема разговора, который я бы хотела провести. С глазу на глаз. Вот оно как, а у меня выходной, вздохнул я, буквально. Смена вчера только закончилась. В этот раз я сам себя измотал постоянными тренировками. Тело ломит. Ничего, не сахарный, водичка тебя не растворит, жестко сказал коготь. Тащи свою тушу ко мне, или я буду очень злой. Ты же не хочешь такого развития событий? Нет. Вот и топая давай. Ладно, ладно, я и так собирался. Рука затекла держать телефон, поэтому я прижал устройство к плечу головой, разминая кисть. На твоем месте или ты теперь предпочтешь нечто иное? Давай в том переулке, где мы с тобой впервые погуляли вместе. О, то самое место, честно говоря, едва помню, но благо, такое трудно полностью забыть. Хорошо, время, через час, окей, до связи, давай. Звонок завершился, а я остался задумчиво наблюдать за ночным городом, понимая, что мирные деньки опять закончились. И если аж сама коготь забеспокоилась, то что мне, простому человеку? Вот дерьмо, это неприятное ощущение, идти по улицам, где я находился почти случайным образом. Все же портовый район намного лучше и честнее. Я ведь буквально грязь под ногтями даже самого бедного офисного планктона центральных частей города. У меня никогда не появятся права, если только не найду тропинки к определяющим правила. А те никогда не пускали в свой круг даже самых умных и полезных. Скорее, из людей высасывали все его соки, а потом равнодушно выбрасывали. Простая куртка и черные штаны. Волосы за прошедшие месяцы подросли, и я их начал собирать в хвост. Забавно выглядело в зеркале, словно какой-то самурай из старых фильмов. На меня смотрели. Кто-то с презрением, если из дорогих авто. Некоторые с забавным интересом, проявляя дружелюбие, такое редкое для современности. Но в основном всем было все равно. «Привет», махнула мне коготь, когда я проходил мимо нужного переулка. «Как же ты похорошел за эти месяцы!» «Спасибо, ты мне это говорила много раз. Лишний раз похвалить мне не лень», закатила глаза бандит, хрустнув шеей. «Знаешь, у нас проблемы». «О, я с интересом на нее посмотрел. А кто такие нас?» «Я думал, что это ты варишься во всех этих элитных дрязгах. Мне достаточно скромной зарплаты за мойку полов и доставку сообщений. Дурачок», коготь подошла ко мне танцующим шагом. «Это новости про будущее целой планеты. Нет, всех освоенных человечеством систем». Ее рука резко направилась к моему лицу, на что я инстинктивно ее перехватил. Слишком поздно, чтобы остановиться. Это привлекло все внимание девушки. Она не стала освобождать конечность, попытавшись сбить меня с ног, но я ловко подпрыгнул, толкая ее от себя. Смешок со стороны, и бандит сгруппировалась, прыжком накидываясь на меня. Она явно не пыталась причинить мне вред, но лишь игриво дразнила. «Получай!» — выкрикнула она, выставляя вперед ладонь, почти попадая по мне. Но мне удалось соприкоснуться своей собственной рукой, сплетая пальцы, тем самым фиксируя ее на месте. Какие чудесные рефлексы! И ты этому обучился так быстро? Коготь смотрела мне прямо в глаза, улыбаясь. И знаешь что? Очень странно, что ты так легко, практически на автомате реагируешь. Хм, почему же так? Просто много тренируюсь. О, нет-нет-нет. Ее взгляд поменялся на убийственный. Пальцы болезненно сжали мои, вызывая болезненный импульс. Мгновение растерянности, и я отлетел в сторону от прямого попадания ногой в голову. Рука, что направилась к блоку, банально не успела. Настолько быстро напала бандит. Падать в лужу неприятно, особенно буквально. Так еще и холодно. Но и вставать причин не было. Уж слишком остр был лазерный меч, который был в сантиметре от моего носа. Ты был готов отражать, но слишком медленно. Запомни, Рип, на будущее. Вокруг тебя нет друзей, только потенциальные жертвы. И тебе надо быть готовым к каждому, как к последнему бою в твоей жизни. Только таким образом, выкладываясь на 100%, можно победить своих врагов. Можешь убрать это от моего лица, пока рано, ты слишком сегодня растерянный. Позволь немного подержать в напряжении, отрезала мой порыв коготь, не давая вставать. Сиди и внимай. Она прокашлялась. По моей закрытой информации, что я получил от того наивного дурачка, правительство этой жалкой планетки собирается сделать несколько неприятных шагов, которые мне категорически не нравятся. И это напрямую коснется всех жителей, как легальной, так и по ту сторону закона. Коготь пафосно убрала меч, выключая, а потом развела руками. Как ты видел по новостям, пошлины продолжают расти, жадность чиновников следом. Честно говоря, этот год решающий. Те времена, когда каждая планета жила на оставленном конфедерации наследии, угасает. Теперь новоявленным царькам надо решать реальные проблемы, а сделать подобные возможности нет. Не хватает навыков и кое-чего, что точно могло на все повлиять. Ресурсов, верно, именно их. Раньше была четкая цепочка, где были как плодородные планеты, так и исключительно промышленные. Ныне никто не хочет терять выгоды, теряя надежность, предавая, нарушая контракты. Недоверие растет, и запрос общества на возвращение единой системы тоже скоро начнет подъем. Поэтому используются рейды. Я решил не обращать внимания на свое местоположение, погружаясь в детали идущего откровения. Я так понимаю, ищут зачинщиков, умничка, так и происходит, похвалила меня коготь. Только у нас это зашло в крайнюю стадию. Не хочу это признавать, но мы с тобой к этому приложили прямое участие. Как? Ну, девушка неловко развела руками во второй раз. Вероятно, в этой цепочке где-то затерялась ледяная звезда. Заказчик оставил свой след или поделился информацией. Может, это один из союзников тех, кто принадлежат сопротивлению или наоборот, правительственные экспериментаторы. Но не в этом суть, Рип. Да плевать на хотелки и амбиции власть имущих. Проблема в том, что скоро эти идиоты собираются закрывать планету. Закрывать? Полный запрет на въезд, если нет лицензии. Все обычные коммерческие организации будут потихоньку упраздняться, а их имущество уходить под власть планетарного правительства. Предположительно, это сделают в течение следующих 3 месяцев. Это все тебе тот информатор рассказал. Он много что мне дал. К примеру, полную стенограмму одного из разговоров местных воротил. Я совсем перестал ощущать холод. Но зачем им это делать? Ведь это нелогично. Без открытой торговли наши запасы быстро станут истощены. Вот именно, вздохнула коготь. Думаю, что они хотят создать приятные для себя условия. Возможность торга с одной из сторон конфликта. Продаться подороже и исчезнуть. Это в лучшем случае. А может, у них есть планы стать одной из сторон. Я не знаю, настолько глубоко у моего информатора возможности копать не было. Мой опыт подсказывает, что чем дальше планета от столичной, тем гораздо хуже с судьбами тех, кто на них проживает. Ты уверена на 100%? Ага, она поникла. Честно говоря, когда я сюда прибыла, то грезила надеждой тихой гавани. Но потом случилось столкновение в центре. Потом развязка вояк и сопротивление. Странная реакция со стороны черного рынка. Тебе, полагаю, трудно это понять, но мы, высококлассные мастера своего дела, чуем подобные движения. Я давно подозревала, но теперь точно имею всю информацию. Если хочешь жить долго и счастливо, пора отсюда уходить. Даже если так, то куда? Ну, в голосе когтя появилось больше энтузиазма. На самом деле много вариантов. Могу пристроить тебя к пиратам. Есть парочка исследовательских станций далеко за пределами конфликтов. Есть месторождения, куда никто и никогда не сунется. Я могу вложить неплохие деньги и обустроить базу. Сиди себе спокойно и не высовывайся. То есть ты мне предлагаешь жить непонятно где, полностью от тебя зависеть и провести одиночество, наблюдая за очередной кровавой бойней? Ну да, можешь, конечно, присоединиться в качестве солдата удачи. Но насколько тебе подобное надо? Коготь наклонилась, касаясь лбом моего. Ты же другой, бежишь от крови и страданий. Что такое? Она припала на колено, игнорируя грязь. В твоем сердце теплится обида, говоришь себе, что не зря же тренировался. Дружок, мой милый дружок, никакие навыки не позволят увернуться от пули, избежать взрыва. Нет такой силы, магии, которая дала бы тебе шанс оставаться неуязвимым на распадающемся дредноуте. Да я понимаю, я аккуратно поднялся с ее помощью. Совсем грязный теперь, можешь у меня помыться, равнодушно отреагировала на это коготь. Что решил, я сам покину, но сначала потрачу все на модификации корабля, запас топлива и продуктов, выделил я список идей, и мне нужны несколько четких вариантов от тебя. Пришли мне курьером, если не доверяешь технике. Ладно, обрадовалась она моему согласию. С чего такая реакция? Думала, что будешь упрямиться. А зачем? Я тебе верю, с чего мне сомневаться в таком исходе? Такую мелочь, как я, показательно вешают обычно. Вот-вот, с собой заберу я несколько человек. А как? Ты про маленького хакера, с которой у тебя столь милые неромантические отношения. Ее первой пристрелит. Не хочу видеть, как мои близкие страдают. Уже стало близкой, коготь усмехнулась. А я, ты тоже, и еще одни человек. Есть кто-то, кроме Иллай? Бандит заинтересовалась. Ты никогда не говорил. Поверь, это очень опасная личность. Мне такое говорить, как быку красную тряпку, ноздри говорящие возбужденно расширились. Познакомишь, если она захочет вообще слушать меня. Заметана, у тебя есть 2 недели. Потом я тебя насильно заберу. Если не успеешь, я натянул капюшон, разворачиваясь. Не придется, суммируя. Тебе матерая убийца, которая с тобой якобы дружит, а до этого планировала убить. Хакер мирно пила чай, делая паузы для фраз между глотками. Предупредила о конфликте и предлагает улететь. А ты ломанулся сюда, чтобы меня забрать из столь прибыльного теневого бизнеса? Ничего не упустила? Не, я пил ровно такой же чай, сидя напротив. Если нужна финансовая компенсация, то у меня есть некоторые свободные запасы. Я согласна. Бахнула она, разбивая чашку о стену. А, мое удивление стоило видеть. Так это потрясающе. Думаешь, мне по кайфу тут жить? Протараторила Илэя. Вечные проблемы, угрозы, слежка, переписки с вояками. Да я по грани каждый день хожу. Достала, живу в этой квартире. А тут еще и такой симп. Адекватный и надежный мужчина защиту предлагает. Я дура, что ли, отказываться? Теперь я понимал облегчение коготь, когда ей удалось меня убедить. Действительно приятно. Тогда закончи все дела как можно быстрее и избавься от того, что не выйдет с собой взять. Так точно. Приложила она руку к виску. Как прикажешь, капитан. Чай действительно стал только забористей. В любом случае, меня ждал еще один конкретный путь. К небольшому салону, где мирно ожидала своих клиентов загадочная вампир. Силен обрадовалась, когда меня увидела. Как дела? Ты знаешь, в лоб спросил я, не собираясь даже пытаться играть в приличие. Смотря что, женщина отложила в сторону массажные инструменты, оставляя человека беспомощно лежать. Знаешь, я мысли читаю только по разрешению. Ага, мальчик, не зли меня, нахмурилась паразит. А ну выкладывай, что такое? У тебя глаза вытаращенные, и зрачки ненормальные. Ты чего принял? Чай пил. Чай? Она быстро ко мне подошла, касаясь ладонью лба. В тебе столько всякого нехорошего, что я удивлена, что ты не выплюнул это обратно. Мне нравится. ТЦ, еще и привыкание вызывает. Силен, словно заботливая мать, строго меня отчитала. Будешь всякую гадость пробовать, кровь невкусной станет. Сомнительный мотиватор, я перехватил ее руку. Слушай, полетели со мной, пожалуйста. Не, вампир оскалила клыки. Мне ничего не будет. Не беспокойся, Рип. Эти глупцы даже не узнают о моем существовании. А если что, у меня всегда есть возможность покинуть планету. Все же читаешь мысли. Я нечаянно, хихикнула она. Но я поняла все, что ты хочешь сказать. Давай не будем устраивать сопли. Ты ведь не такой, верно? Но, это не последняя наша встреча. Силен подняла меня и аккуратно приобняла. Могу ли я тебя поцеловать? По спине пробежали мурашки. Она точно не про обычный поцелуй. Но и я никогда не слышал от нее подобного тона. В нем была тоска, что невозможно пережить. Давя, эмоция расходилась волнами по комнате. Конечно, что угодно. Вампир медленно поднесла губы к моей шее. Слабый укол и один глоток. Рана по щелчку ее пальца затянулась, а вот моя кровь смаковалась на ее губах, пока язык паразита ловил последние капли. «Теперь», — произнесла она через минуту, — «я тебя всегда найду». «Магия, магии не существует, дурак», — вздохнула Силин. «Топай давай, дел у тебя полно». «Могу ли?» «Нет, кыш, а то поколочу». Пришлось уйти. Время действительно имело свойство быстро течь, когда происходят важные дела. Столько всего предстоит сделать, а потом резко, ведомый когтем, отправиться в неизвестность. Покинуть родину, в которой родился, прожил и пытался честно жить. И теперь весь мир, на который я справедливо надеялся, летел в пропасть. В этом беспорядочном падении я лучше спрячусь в надежном убежище.